Глава вторая. Окруженные энергетическими барьерами, мы стояли уже пару часов. За это время Дейдарнис не произнес ни слова. Медленно прогуливался из стороны в сторону и периодически останавливался, буравя взглядом каждого из присутствующих. Смотрел долго, внимательно, так, словно изучал жизнь оппонента с момента рождения и до сего дня, а прочитав его полностью, молча выносил вердикт. Ширил ноздри огромного акульего носа и переходил к следующему. Остальные участники рейда также молчали, но не потому что хотели, а потому что фигура Титана источала вокруг себя невиданной мощи боевую ауру, резко усиливающуюся при наличии звуков. Стоило кому-либо из нас заговорить или хотя бы начать шептаться, и ровно в это же мгновение на наши головы и плечи обрушивалась бетонная плита. Мизерная часть того чудовищного давления снаружи, что буквально размазывала нас по полу и не давала вздохнуть. Если шум продолжался, интенсивность ауры возрастала, следом в воздухе начинали появляться кристаллические завихрения, стремительно ускоряющиеся крупицы соли, режущие кожу, словно листы бумаги. Ежели и это не помогало, Дейдарнис слегка клонил голову на бок, и 40 невидимых тисков сдавливали глотки каждому. Столь грубо и неотвратимо, что даже хрипы не могли вырваться наружу. Признаться честно, это меня порядком встревожило. Не эстетизация насилия в антураже затонувшего технохрама, а то, с какой легкостью он нами манипулировал. Аполло, Эрдамон, Гундахар и даже Ада — все мы были для него словно букашки. Неразумные создания, изволившие рисковать, зазнавшиеся блохи, с дуру присвоившие себе тело льва. «Да, сегодня Дейдарнис преподаст нам болезненный урок. В этом я не сомневался, как и в том, что его царственное спокойствие — всего лишь маска, за которой скрывался поистине безжалостный психопат. И пускай внешне это никак не проявлялось, но притаившаяся во мне частичка стихиалия чувствовала, что Титана будто коротила, бросала из одной крайности в другую, то безудержная ярость и жажда победы, то вселенская меланхолия и всепоглощающая грусть. Ничем не обусловленные вспышки гнева и волны страшной апатии, обволакивающие мегалодона скорлупой безнадёги. Одинокий, отмеченный клеймом проигравшего и заживо погребенный под многокилометровой толщей воды, он не желал мириться с судьбой, не хотел оставаться на дне океана, дабы в конечном итоге окончательно сгинуть посреди холода и тьмы. Но при этом он понимал, что шансов вернуть утраченное фактически нет. Он не сможет реабилитироваться и заново бороздить бескрайнее море Элирма, не сможет пожирать корабли и насылать на прибрежные города волны цунами, сможет лишь сполна отыграться на глупых людишках, наивно полагающих, что они в состоянии справиться с его испытанием. Собственно, поэтому Дейдарнис изучал каждого из нас по отдельности. Медленно прошел взад-вперед и обратил пристальный взор на меня, встретив который, я ощутил приступ нарастающей дурноты. Казалось, что его глаза просочились в самую глубь моего разума. Холодные и безэмоциональные, они копошились в нем словно черви. Выискивали грязные мыслишки и скелеты в шкафу. Заставляли испытывать унижение, сопоставимое с тем, как если бы меня прогнали голым по площади. История медиан темна и непонятна, но я обязательно докопаюсь до правды», — мысленно говорил он. Я не желал это терпеть, постарался абстрагироваться и колоссальным усилием воли, разорвав зрительный контакт, начал изучать его внешний вид. Злое лицо, бледная кожа, засаленные полы лохмотий, обнажающие широкую грудь и дряблый живот, сплошь усеянный дымящимися язвами, лопнувшими фурункулами с окаменевшими краями и серым налетом, из которых периодически вырывались языки пламени. Глядя на это, я начал думать, будто тело мужчины частично отражало состояние самой статуи, приводнившейся брюхом на жерло вулкана. И чем дольше я его рассматривал, тем скорее приходил к выводу, что именно так все и было. «Остается понять, чувствует ли он боль», — подумал я. «Если да, то тогда неудивительно, почему Титан обезумел. Столько тысячелетий прозябать придавленным к раскаленной плите». Ровно в этот же самый миг зрачки хозяина подземелья опасно сузились. Ему не понравился мой внутренний монолог. Не понравилось, что на него, на затонувшего бога морей, Кто-то смотрит без страха и почтения, обращает внимание на увечья и, помимо всего прочего, испытывает подобие жалости. Жалость — удел трусов и слабаков. Мои мозги обожгла вспышка ярости. Удел проигравших. Но я не проиграл. Пока нет. Думаю, очень скоро ты сам в этом убедишься, грёбаный стихиалий. Правая рука Диедарниса снова начала мелко дрожать, отчего он недовольно поморщился. Помассировал костяшки двух отсутствующих пальцев, несколько раз сжал кулак, стараясь погасить тремор ладони, и направился дальше. К Аде, возле которой простоял 3 часа. Как ни странно, но даже ее он умудрился прочесть. Жадно поглощал информацию в промышленных масштабах и несколько раз делал вынужденные перерывы. Злился, часто дышал, после чего возвращался к начатому с утроенной силой. При этом я все той же частичкой Вайоми понимал, что он ей смертельно завидует. Как и она, Мегалодон являлся машиной. Вот только в отличие от него, Ада была в 1000 раз совершеннее. Все равно, что новенький спорткар по сравнению с самоходной повозкой. И именно за это Диедарнис ее ненавидел. Гневно смотрел прямо в упор и страстно желал уничтожить. Ровно до тех пор, пока не наткнулся на кое-что интересное. То, что в некоторой степени развеяло в ней образ врага, хоть и не избавило его от чувства презрения. «Сколько умов, сколько воспоминаний, сколько мерзости и прогнивших душ!» — наконец произнес он. «Потрясающе! Но в то же время обидно. Я столько ждал, столько готовился. Пренебрег ограничениями системы и пожаловал гостям лично. Так почему же некоторые из вас отнеслись ко мне несерьезно? Настолько, что даже не планировали проходить мое испытание?» Диедарнис растворился в воздухе, а затем заново материализовался в дальнем углу. Хмуро окинул взглядом каждого из присутствующих и продолжил. «Некоторые из вас собирались покончить с собой сразу на входе, дабы заняться, как им кажется, более важными делами. Готовились к будущему, даже не предполагая, что будущее их не ждет. Что ж, воля ваша. И, пожалуй, я предоставлю вам такую возможность». Титан выставил перед собой здоровую ладонь. «Ровно через 5 секунд спадут удерживающие вас оковы. Вы сможете выхватить оружие и убить себя. Однако я искренне рекомендую вам этого не делать. Время пошло. 5, 4, 3, 2, 1 и... ничего. Ни резких движений, ни всполохов заклинаний, ни звука падающих тел. Все 40 участников как стояли, так и продолжали стоять. Забавно. Хозяин подземелья зловеще оскалился. «Принимая решение последовать моему совету, вы почему-то верили, что поступаете благоразумно. Хотя на самом деле это был единственный способ спастись. Я покажу». Пространство перед нами преобразилось в экран, на котором мы увидели безжизненные просторы океанического дна и колокол Аполло в левом углу. Следом Диедарнис издал могучий вздох. Сотни тонн ила взметнулись ввысь, и в мутной воде промелькнуло то, чего мы опасались, пожалуй, больше всего — 15 активированных точек возрождения. Размещенные буквально в паре шагов друг от друга, они тускло светились и будто бы насмехались над нами, призывая как можно скорее умереть и заново воплотиться там, где ни один из нас не проживет дольше секунды. «Мать твою!» — прошептал сбоку глаз, медленно стянул с головы шапку-ушанку и, сунув в рот кончик правого уса, грязно выматерился. С последним я целиком и полностью был солидарен, ибо данное количество точек было выбрано неспроста. 15 штук — максимально доступное для выбора число с учетом всех мыслимых и немыслимых достижений. А то, что все эти стелы находились в непосредственной близости от статуи, говорило нам об одном. Без Монсальватов любая смерть внутри Диедарниса станет синонимом мучительного обнуления. И даже мое хваленое восстание из мертвых вряд ли поможет. В описании способности было четко прописано, что она не работает под водой, в жерле вулкана, космосе и на проклятой земле. М-да, проблема. Ожидать, что ваши намерения ускользнут от меня, было настолько наивно, не находите? Мегалодон поочередно посмотрел на Биларов, Аполло и остальных. Что ж, зато теперь у вас появится достойная мотивация. Подохнуть и вернуться в базовый лагерь вы сможете только если пройдете как минимум 3 этапа испытания. В противном случае вы останетесь со мной навсегда. Полагаю, давление и соль — справедливая расплата за чрезмерную самонадеянность. В холодном расчетливом взгляде заплескались нотки веселья. Титану нравилось смотреть на помрачневшие лица, на то, как участники рейда недоуменно переглядываются и искренне жалеют, что вообще сюда сунулись. Приняли приглашение дворфа, дабы оказаться в смертельной ловушке. «Это не меня заперли с вами, а вас заперли со мной», мысленно внушал Дейдарнис, и, пожалуй, все 40 человек только что осознали это со всей ясностью. «Хозяин подземелья не допустит, чтобы мы победили. Он будет менять правила, обманывать и вставлять палки в колеса, давать ложные подсказки и указывать неверные направления ровно до тех пор, пока последний из нас не окажется выброшен за борт, падет жертвой собственной гордыни». «Скажу откровенно, я долго размышлял, с чего начать. Перебрал тысячи всевозможных вариантов, набросал сотни сценариев и уже готовился делать окончательный выбор, как неожиданно наткнулся на жемчужину. Настоящий бриллиант. Воспоминания о том, как некоторые из вас издевались над отцом Малькольмом». Мегалодон выдержал длинную паузу. «Сегодня вам предстоит пройти то же самое. Исповедоваться. Однако прежде чем мы начнем, я бы хотел побеседовать с двумя участниками. Теми, кто проследует на второй этап прямо сейчас». Дейдарнис вышел вперед, пересек помещение зала и остановился напротив нового инквизитора. «Любопытно, да? Как иногда складывается жизнь?» — усмехнулся он. «Когда-то давно отцы Святого Трибуна были праведниками, величайшими воинами света, защитниками слабых и угнетенных. А вот смотрю я на тебя, и что вижу? Жадность. Одержимость, потребность заполнить внутреннюю пустоту, захламиться. Погоня за благами уничтожила в тебе духовность, отец Малькольм. Так и скажи мне, только честно», — мужчина приобнял фанатика за плечи, «тебе понравилось говорить правду? Не кажется ли тебе, что за всеми этими унижениями кроется религиозный мотив? Тот, благодаря которому ты очистился и сумел, наконец, отыскать путь к смирению?» «Нет, не понравилось, и нет, мне так не кажется», — покачал головой инквизитор. «Нет», — рассмеялся Титан, — «пускай и горькое, но это правда. В таком случае позволь задать тебе последний вопрос. Зачем ты здесь? Хочешь заполучить мои сокровища?» «Я хочу уничтожить их, обнулить Эо-О-Вайоми, Гундахара и остальных. А на артефакты и золото мне плевать». «Месть. Месть заставляет тебя переть напролом без оглядки, отец Малькольм». В глазах Дейдарниса замерцали отблески тьмы. «В ближайшее время тебе представится такая возможность. Однако в тот самый миг, когда ты загонишь их в угол и вскинешь оружие, я советую тебе остановиться, проявить милосердие и обернуться на свет. Надеюсь, ты услышал меня?» «Обернуться на свет», — повторил он. «Ну а пока можешь вступать». Щелчок пальцами, и фанатик исчез. Мегалодон, в свою очередь, направился дальше. Не спеша обошел участников по широкой дуге и остановился вблизи Стаса. «А вот тут у нас притаилась поистине гнилая душонка», — насмешливо произнес он. «Яркий пример того, как богатый и бессердечный родитель взращивает в сыне маленького монстра. Нервозность, вседозволенность, желание всегда идти по простому пути и, главное, вера в собственную исключительность. Ты выбрал противников не по зубам, дорогой Амон Гёт. Но при этом ты слишком глуп и самонадеян, чтобы отступить». «Это мы еще посмотрим», — успел фыркнуть Стас, прежде чем получил сокрушительный удар вниз живота. Потерял дыхание и, застонав, упал на колени. «Будешь разевать пасть, когда я разрешу». Титан брезгливо шагнул в сторону, дожидаясь, пока Гёт откашляется и встанет на ноги. «Существует множество способов прикончить тебя, не нарушая при этом условий договора. И можешь не сомневаться, гнусный сопляк. Генерал Гундахар уже придумал как минимум половину из них. А это значит, что, несмотря на ограничения системы, твои шансы на выживание стремятся к нулю. В связи с чем я предлагаю сделку. На последующих этапах испытания я сделаю тебя гораздо сильнее всех остальных. Справишься и убьешь хотя бы половину членов Вергилия, и я лично сопровожу тебя до чертогов. Не справишься? Я высосу твою душу, заточу ее в камень душ, как это делали ты и твой брат. Что скажешь?» «Я согласен», — мгновенно выпалил тот. «Уговор?» «Уговор!» Стас пожал протянутую ладонь и, сверкнув напоследок ехидной улыбкой, растворился в воздухе. Отправился на второй этап вслед за Малькольмом. И снова он избрал для себя самый простой путь. Повелся на привилегированный статус и сдуру решил, что его жалкая жизнь чего-то достоит. «Эх, ничему жизнь парня не учит», — философски пробубнил Дейдарнис. Пару минут он пребывал в глубокой задумчивости, после чего встрепенулся. «Ну да ладно, от мусора мы избавились, а значит, настало время переходить к испытанию». Хлопок в ладоши и изогнутые стены озарили сотни лампад. Следом с потолка опустились гигантские парафиновые осьминоги, громыхнули ржавыми цепями и, вспыхнув красным, подсветили участки, на которых мы стояли. Те самые, окруженные энергетическими барьерами круги, что при более внимательном рассмотрении оказались люками шахт. «Черт подери!» — мысленно ужаснулся я, одновременно почувствовав, как подо мной что-то щелкнуло. Один из невидимых замков, фиксирующих крышку в запертом положении. «Правила просты», — продолжил Титан. «Я задаю вопросы, вы отвечаете. Каждая ложь или нежелание отвечать стремительно увеличивают ваши шансы провалиться в торпедный отсек. Откуда, как нетрудно догадаться, вас вышвырнет прямо на дно. Как много я задам вопросов и сколько терпения проявлю, зависит исключительно от масштаба вашей личности. Увы, не все из вас одинаково мне интересны. Поэтому кому-то я дам несколько попыток, а кому-то всего одну. Как бы то ни было, и в том, и в другом случае советую не испытывать судьбу, ибо, к сожалению, я не славен терпением. И дабы не быть голословным...» Дейдарнис вышел в центр зала и, зловеще оскалившись, принялся поочередно тыкать пальцем в каждого из присутствующих. «За морями, за горами, за дремучими лесами, на пригорке теремок, на дверях висит замок. Кто к замочку ключ найдет, тот из круга вон пойдет». Палец мужчины остановился на Астерии, затем прошла секунда, зрачки Минотавра расширились от ужаса, и глава Габитгатхола провалился во тьму. Следом где-то глубоко под нами заскрежетали древние механизмы, послышалось приглушенное шипение, мощный толчок, и перед глазами промелькнуло системное сообщение. Испытание бездна Дейдарниса. Количество участников — 39. «Ты чё, сволочь?» — опешил Аполло. «Охерел?» Мегалодон не ответил. Невозмутимо подтянул полу лохмотьев и принялся вытирать хлынувшую из носа кровь. Видимо, столь грубое нарушение правил не прошло для него безнаказанным. Я, в свою очередь, глядя на это, сурово нахмурился. Ублюдок только что подло уничтожил одного из наших союзников. Фактически обнулил ни за что, действуя вопреки всякой логике. И хуже всего было то, что о его возможностях оставалось только догадываться. Я не понимал, была ли это разовая акция, либо Титан способен ее повторить. Единственное, в чем я был абсолютно уверен, он это сделал намеренно. Активно сеял панику и культивировал в нас страх неизвестности. Заставлял прижиматься к границам барьера и гадать. Откроется, не откроется, провалимся, не провалимся. И, к сожалению, у него это получалось. Как и подавляющее большинство присутствующих, я не хотел умирать. Но еще больше я не хотел, чтобы умер кто-либо из друзей, включая Аду. Да, я по-прежнему на нее злился, однако, почувствовав, как сильно она испугалась, резко занервничал. Ощутил возросшую степень тревоги и стойкое нежелание ее потерять. Ведь одно дело не видеться и никогда не общаться, что, к слову, я вполне допускал, и совсем другое — жить с осознанием того, что ее больше нет. Последнее породило в моем сердце сильное беспокойство, заставило понять, что кое-что у меня к ней все же осталось. Хотя, конечно, я и до этого это знал, просто не хотел признавать. Вереница громких щелчков и пространство зала всколыхнулось испуганными воплями. Половина участников потеряли равновесие и попадали на пол, но никто не провалился. Люки оставались закрытыми. «Прошу прощения, не смог удержаться», — усмехнулся Диедарнис. Вновь помассировал трясущуюся кисть и, недовольно проведя носом, направился в сторону группы нулевого меридиана. «Думаю, пора начинать. И первым у нас будет мой якобы хозяин». Мегалодон подошел ближе и склонился над Панком. «Ты мне категорически неприятен. Ты знаешь об этом?» — по секрету прошептал он. «Пьешь кофе, пока он не потеряет вкус. Докуриваешься до тошноты. Набиваешь брюхо, пока кожа на животе не станет похожа на натянутый барабан. Истинный потребитель, вечно алчущий большего. Так и скажи мне, что же это за голод, который ты все никак не в состоянии утолить? Жажда денег? Власти? Славы? Или все вместе?» Титан начал кружить вокруг гнома, словно настоящая акула. «Хитрый, хитрый и завистливый Аполло. Разыграл целый спектакль, собрал половину врагов в подземелье, но при этом даже не планировал проходить мое испытание. Я прав?» «Да», — после долгой паузы ответил дворф. В отличие от подавляющего большинства жителей Лирма, он действительно обладал недюжинным интеллектом. А потому, хотелось ему или нет, но Панк понимал, с обнулением лучше не шутить. Как и с психопатом, изучившим всю его подноготную вдоль и поперек. Собственно, поэтому он ответил чистую правду. И тот факт, что под люком не заскрежетал ни единый замок, стал тому подтверждением, пускай и косвенным. «Вместо этого ты планировал использовать отвлечение главарей кланов, чтобы нанести им удар на поверхности, деактивировать Альмагест, перебить конвой и спокойно дожидаться, пока остальные участники рейда не материализуются в базовом лагере. Однако и этого тебе оказалось недостаточно», — Диедарнис продолжал наворачивать круги вокруг гнома. «Не справившись с искушением, а если говорить точнее, вдохновившись успехами Вергилия, ты решил отойти от первоначального плана и задействовать войска, оторвать от Небесного Доминиона и его вассалов парочку наиболее лакомых кусков. Я не ошибся?» «Сучье вымя!» Прикрыв глаза, Аполло расслабленно выдохнул и отрицательно помотал головой. Затем и вовсе улыбнулся, так, словно у него только что спала невидимая гора с плеч. «Хотя, с другой стороны, это многое упрощает. Жаль, бедолага Флинн не обрадуется». «Не расстраивайся, правнук Дионисима!» Издевательски усмехнулся Мегалодон. «Эрдамон не дурак и прекрасно знал о твоих планах. Твои острова Умфанг, Эйфос и Танит уже захвачены. Кроме того, притаившаяся в 20 километрах армия Небесного Доминиона в скором времени нападет на базовый лагерь, после чего солдаты заминируют порталы и колокол. Иными словами, сделают то же самое, что надеялся провернуть ты». Последняя новость стала для Панка отчасти ожидаемым, но в то же время чертовски неприятным событием. Ударом по больному месту, от которого он покраснел и с ненавистью бросил взгляд на Белара-старшего. «Если это так, то ты, остроухий подонок, останешься на дне навсегда. Уж это я тебе гарантирую». Наконец-то ты набрался храбрости показать свое истинное лицо, трусливый низушек, — фыркнул тот. — Пусть и незадолго до поражения. — Нет, Эрдамон, не стоит праздновать победу раньше времени, — вмешался Титан. — Ведь ты из раза в раз повторяешь одну и ту же ошибку. Недооцениваешь противника, как и недооцениваешь Аполло Керту. На последней фразе глава нулевого меридиана не смог удержать в себе злорадной ухмылки. Он не боялся грядущей атаки, ибо, планируя любую операцию, предпочитал отталкиваться от наихудшего сценария, в связи с чем был уверен в своих силах. Настолько, что даже самый бестолковый бездарь бы, глядя на него, это понял. «Что он задумал? Как подготовился? Отвечай!» Требовательно повысил голос эльф. Обратился к Дейдарнису приказным тоном, как если бы имел перед ним преимущество. Некие рычаги воздействия, о которых другие участники рейда не догадывались. Услышав это, хозяин подземелья переменился в лице. В холодных глазах вновь заплескалось бешенство, а из язв на животе начали вырываться языки пламени. «Что ты сказал? Как ты сказал?» В мгновение ока Мегалодон очутился возле Белара, нанес старику тяжелейший удар в солнечное сплетение и, скрутив его в бараний рог, впечатал лицом в твердый пол. Буквально расквасил морду остальной люк, придавив напоследок подошвой ботинка. «Смеешь шантажировать меня?» — прошепел он. «Думаешь, те глубинные бомбы в состоянии меня уничтожить? Или что сам Пантеон за тебя вступится?» Эрдамон не ответил. Лишь морщился от боли и пачкал кровью фиолетовую мантию, инстинктивно пытаясь высвободиться. «Запомни, надменный ублюдок, ты находишься не у себя на поверхности. Ты на дне океана, в месте, куда даже боги не рискуют соваться. Сказать почему? Потому что бог здесь только один. Его высочество — давление». Титан медленно наклонился и схватил эльфа за волосы. «А заговоришь со мной в таком тоне еще раз, отправишься на точку возрождения, как и планировал, вместе со своим гнилым отпрыском. Надеюсь, я ясно выразился?» «Да», — нехотя прохрипел Белар. «Прости, этого больше не повторится». «И вот это один из самых могущественных людей Империи. Тьфу! Жалкое зрелище!» Дейдарнис поочередно посмотрел на Аполло и Эрдамона. «Мы с вами еще не закончили, но пока я хочу взять перерыв. Побеседовать с, пожалуй, единственным, кто заслуживает моего уважения». Мегалодон снова прошелся по залу, пропустил с десяток участников, пока, наконец, не остановился напротив Гундахара. «А вот и мой бывший союзник», — слегка улыбнулся он. «Могучий, бесстрашный, презираемый всеми. Судьба не пожалела тебя, генерал. Заставила сполна заплатить за величие и в некоторой степени сделала нас похожими. Не находишь?» «Не совсем понимаю, о чем ты», — мрачно ответил Игв. 3500 лет в заточении. Позорное клеймо проигравшего и немыслимый по своей жестокости приговор. Тот, что буквально превратил нашу жизнь в ад. Я напомню». Щелчок пальцами, и в воздухе раздался невидимый голос. Альтир Светозар, ныне известный как генерал Гундахар. За чудовищные военные преступления, за преступления против Эллира и его народа, имперский военный трибунал приговаривает вас к обнулению временем. Вы будете помещены в одиночную камеру с установленной внутри точкой возрождения. Вы будете лишены еды, воды, любых контактов с внешним миром и права на помилование. Там, во тьме и одиночестве, вы умрете ровно 845 раз, а после обнуления будете помещены в камень душ. Затем в течение года заряд вашего камня будет истрачен, и ваш проклятый дух окончательно перестанет существовать. Вы будете стерты, генерал Гундахар, как и того заслуживаете. «Вечное воздаяние за временное зло? Абсурдно, тебе не кажется?» — усмехнулся Дейдарнис. «Большинство бы с тобой не согласилось. Зачастую большинство — это лишь кучка идиотов. Тебе ли не знать? И тем не менее, я сильно сомневаюсь, что мы с тобой в чем-то похожи. А знаешь, наверное, ты прав. Глубоко задумавшись, Титан принялся наворачивать круги вокруг Игва. Как и мне, абсолютно все в этой жизни тебе приходилось выгрызать зубами. Поэтому ты отрастил их такими крепкими и острыми. Однако, в отличие от меня, ты по какой-то причине без конца наступаешь на одни и те же грабли. Не можешь уберечь тех, кто тебе дорог, соратников, друзей, Эанну, юную Тею. Услышав последнее имя, Гундахар напрягся. Тело превратилось в сжатую пружину, зрачки в лезвие. «Не привязывайся ни к кому, и тогда на тебя невозможно будет надавить», — продолжал Мегалодон. «Ты ведь далеко не раз обжигался на этом. Так почему же ты повторяешь одну и ту же ошибку снова и снова? Почему так бездумно подставляешь ребенка, который, по сути, еще толком не жил?» Приблизившись вплотную, мужчина заглянул рыцарю смерти в глаза. «Как думаешь, сколько шпионов небесного Доминиона следят за девчонкой прямо сейчас? Сколько из них готовы обнулить твою подопечную по щелчку пальцев?» Генерал ответил тирану суровым молчанием, скрестил на груди руки и покачал головой, всем своим видом демонстрируя, что разговаривать на эту тему он не намерен. «Представим ситуацию. Спасение Эаны или жизнь юной Теи? Что бы ты выбрал?» «Первое. Вранья!» Под ногами у Игва разомкнулся один из замков, однако тот в ответ даже не вздрогнул. «Признай, Гундахар, за прошедшие тысячелетия Эана превратилась для тебя в миф, неизбыточную мечту, нереальную и бесконечно далекую. Так и стоит ли размышлять о том, чего нет? Ты ведь уже даже не помнишь, как она выглядит». Дейдарнис нервно прошелся по кругу. Пару минут о чем-то усиленно размышлял, потирая дрожащую кисть, после чего успокоился и снова открыл рот. «Скажи, а ты хоть раз задавал себе вопрос, что если? Что если она тебя не узнает? Что если при встрече она отвернется и скажет, что никогда тебя не любила? Что если Вайоми-старший не просто забрал Эану к себе, но и сделал ее своей наложницей? Ты допускал такую мысль? Только честно». «Заткнись! Закрой свою поганую пасть!» Последние две фразы генерал произнес тихо, почти шепотом. Но при этом каждый из нас ощутил, как по спине побежали мурашки. Ибо сомнений не оставалось, его голосом говорила сама смерть. Вот только самому Титану на это было плевать. Он не боялся ни нас, ни каких бы то ни было угроз. Либо был слишком безумен, чтобы придавать им значение. «Только представь, Гундахар, сколь грандиозным может оказаться этот обман. Трагикомедия, растянувшаяся на тысячелетия», — продолжал издеваться он. «Столько мучений, столько поисков, и когда ты попадешь в мир четвертого измерения, то не увидишь ничего, кроме злорадной ухмылки. Полупрозрачной ладони, крепко сжимающей упругие ягодицы, и осознание того, что те редкие видения были всего-навсего подлой иллюзией, очередной насмешкой ее могучего любовника». Дейдарнис остановился, наслаждаясь реакцией оппонента. Он был доволен собой, смог вывести из равновесия величайшего полководца эпохи. Однако останавливаться на достигнутом не планировал. «А может, там будет не только она?» — зловеще улыбнулся он. «Ведь именно этого ты боишься больше всего. Я прав?» Рыцарь смерти переменился в лице. Еще сильнее нахмурился и болезненно сжался, словно получил удар под дых. Такой, что с легкостью смог бы пробить броню танка. «Понятия не имею, о чем ты», — ответил он. Второй щелчок, и крышка люка опасно прогнулась. Опустилась на пару миллиметров с одной из сторон. «Не хочешь говорить? Так я это напомню». Пространство перед глазами преобразилось в экран с изображением подсвеченного факелами коридора и запертой камеры. «Момент, когда ты впервые встретил Эо в руинах Солтмира, но по какой-то неизвестной причине спутал его с предком». «А, Вайоми!» — послышался голос генерала. несущий вечную стражу у истоков жизни и хранитель мира живых. Что еще тебе от меня надо? Пришел поиздеваться? А? Убирайся! Убирайся, ублюдок! Я говорил тебе это тогда, скажу и сейчас. Тебе никогда не сломить волю Гундахара. Я не стану произносить его имя. Вон! Пошел вон! «Я не стану произносить его имя», — задумчиво повторил Диедарнис. «Кого ты имел в виду?» «Пошел ты!» Третий щелчок. «Что за секрет ты хранишь? Кого оберегаешь?» — не унимался Титан. «Что же это за великая тайна, которую ты не раскрыл даже друзьям?» «Они мне не друзья!» Четвертый щелчок, после которого Мегалодон подошел к Игву вплотную. Грозно склонился над ним мрачной тучей и, наконец, злобно изрек. «Вся твоя жизнь измеряется в муках, генерал. Но они рискуют вот-вот закончиться, ибо ты только что исчерпал мою чашу терпения. Поэтому ты либо ответишь сейчас, либо будешь обнулен посреди холода и тьмы. Выбирай, но выбирай с умом, ведь это последний шанс, и я не шучу». «Проклятие!» Рыцарь смерти тяжело вздохнул и ненадолго ушел в себя. Вспомнил бабочку, раскидистый хвойный бонсай, данную вечность назад клятву и белоснежную беседку напротив статуи Эритреи, где он часами наслаждался прикосновениями любимой жены. Той, что была для него всем. Затем вернулся обратно в реальность и, как-то грустно усмехнувшись, взглянул на меня. «Запомни, Вайоми, если ты подохнешь, я в тебе разочаруюсь». «Что до тебя?» — Гундахар медленно перевел глаза на Диедарниса. «То тебе я отвечу одно. Пошел нахер! Я хранил эту тайну 3500 лет и уж точно не намерен раскрывать ее гребаному головастику». «А ты вправду велик», — улыбнулся Титан. «И, пожалуй, я не совру, если скажу, что для меня было честью снова встретить тебя спустя столько веков. Однако ты сделал свой выбор, генерал. Прощай». Металлический грохот и проносящееся перед глазами системное сообщение. Испытание без Диедарниса. Количество участников — 38.